Наш главный принцип остается прежним — не навреди. Итак, в этой главе, в самых общих чертах, рассказано о наиболее распространенных заболеваниях нервной системы, вызываемых вирусами и бактериями, и о тех, где инфекция лишь предполагается. Проблема, как я старался показать, чрезвычайно сложна. Не только из-за значительного разнообразия заболеваний, часть которых еще недостаточно изучена, но и в связи с индивидуальными различиями их у отдельных больных. Все это каждый раз ставит перед лечащим врачом массу вопросов. И решение части из них в значительной степени зависит от больного, от его доверия к врачу, от неукоснительности выполнения им всех назначений и рекомендаций, наконец, от его убежденности в выздоровлении. А основания для оптимистического настроя практически есть у каждого. Успехи, достигнутые сегодня медициной, позволяют надеяться, что в недалеком будущем будут найдены ответы на те вопросы, которые пока что в этой области не решены. Характер не лечим. Какие еще болезни? Компетенция невропатолога. На прием пришли молодые родители с сыном 7 лет. Жалобы достаточно типичны. Мальчик очень возбудим. Временами буквально ходит на голове, придумывает всякие игры, то в войну, то в индейцев. Дома все переворачивает вверх ногами. Последнее время ужасно дерзит. Можно ли от этого дать ему какие-то таблетки? Мальчик как мальчик, глазенки озорные, очень бойко отвечает на вопросы, совсем как взрослый. Воспитанием его занимаются все. Папа с мамой, бабушка с дедушкой, каждый на свой лад. И дерзит он не только маме, а вообще всем взрослым, даже тем, кто ненадолго приходит в гости. Неврологическое обследование ничего не выявило. Стало ясно, что ребенок здоров, а все это особенности его характера, стимулируемые неправильным воспитанием, достаточно противоречивыми требованиями, предъявляемыми к нему взрослыми. И вообще, где это видно, чтобы ребенок 7 лет ходил по струнке? Долго приходится объяснять родителям, что никакого нервного заболевания нет, и просто необходимо как-то наладить согласованное его воспитание, обязательно с учетом характера ребенка. На индивидуальные его особенности возможно воздействовать лишь воспитанием, ибо характер не лечим. Действительно, отнюдь не все, что мешает нам жизни, нарушает тишину и портит взаимоотношения, надо лечить. Разумеется, современными лекарствами возможно подавить ребячью активность, жизнерадостность и инициативность. Однако этого делать ни в коем случае нельзя. Это помешало бы свободному развитию индивидуальности, творческому восприятию мира, возможности в дальнейшем выразить себя —